Глава 10. 10 минут для полноты чувств и часы героя. Детям не нужны подарки. Им нужно наше присутствие. Доктор Габор Мате, оратор, автор книг и эксперт по наркомании. Октябрь 2020 года. 6:00 утра. Я еду в больницу на операцию из-за бурсита. Майк меня сопровождает. За детьми присматривает подруга. Вернулись мы ближе к вечеру. Я еще толком не отошла от наркоза и, обняв детей, легла в постель. После ужина Майку пришлось уйти, и готовить наших ребят ко сну помогала та же подруга. В 7:30 вечера я услышала, как Уилбур со всех ног бежит по этажу, врывается в спальню Клеменси и разбрасывает подушки по комнате. Я вздрогнула, чувствуя себя беспомощной, неспособной держаться на ногах и расстроенной поведением сына. Посторонний мог бы заметить, что он непослушен. Я подозревала, что подруга именно так и думала. Мне пришла в голову аналогия с болтающимся парусом на яхте. Если бросить штурвал и отпустить канат, парус будет дико хлопать, а гик опасно раскачается, угрожая опрокинуть лодку. Я в тот день не могла удержать штурвал. И, конечно, Уилбур не виноват. Бедный Уилбур. Его молодой мозг зациклен на выживании. И тут такое. Родителей целый день не было дома. Вот они пришли. У мамы на ноге большая повязка и странная обувь. Она не может ходить и явно страдает от боли. Все это испугало малыша больше, чем я предполагала. Как мы знаем, пока дети не могут сами о себе позаботиться, они запрограммированы на зависимость от родителей. Жуткие чувства, которые Уилбур сдерживал в течение дня, теперь выходили наружу, играли в нем. Не лучше ли было бы прогнать их, бегая и разбрасывая подушки? На долю секунды я увидела в своем маленьком сыне не балованного мальчика, отказывающегося спать, а болтающийся парус. Ребенка, испуганного маминой болезнью. «Уилбур, мне нужно, чтобы ты сейчас же пошел спать в свою комнату. Пожалуйста. Пора спать. Твои ушки хорошо меня слышат? Пожалуйста. Сделай мудрый выбор». Этого оказалось недостаточно, чтобы достучаться до сына. Мне мешали его ящерица и бабуин, которые целый день были в боевой готовности. Я поняла, что длинные предложения и здравый смысл бесполезны. Уилбур повернулся и побежал в комнату Клеменси. Я услышала, как она взвизгнула от досады. А значит, у меня будет вдвое больше проблем. Я позвала во второй раз. «Уилбур!» Меня раздражало и смущало его поведение, которое к тому же оценивали посторонние. Я рассказывала подруге, что пишу эту книгу, и вот мои собственные дети отказываются ложиться спать. Я чувствовала свою уязвимость, потому что не могла даже нормально ходить. Было ясно, что криком здесь ничего не добиться. Морщась и вздрагивая, я поднялась по лестнице. Уилбур вбежал в свою комнату. Когда я, прихрамывая, вошла, он был уже в постели и хихикал. Это был добрый знак. Стресс потихоньку уходил. Я улыбнулась в темноте и похлопала по одеялу. «Подвинься, мама ляжет с тобой. Думаю, тебе нужно немного побыть с мамочкой. Мы не виделись целый день». Я физически ощутила, как малыш расслабился, и чувство облегчения разлилось по всему его телу. Его не отчитали, и он получил то, в чем так нуждался весь день. Наконец-то мы были рядом, и я продолжила. «Я поняла по твоему поведению, что тебе, может быть, не просто видеть маму с больной ногой». Он резко повернул голову и посмотрел на меня. «Почему ты должна носить этот ботинок, мамочка?» Не дожидаясь ответа, малыш продолжал спрашивать. «Что они с тобой сделали? Тебе больно?» Я вновь вспомнила, что дикое поведение детей часто бывает внешним проявлением их беспокойства, и была благодарна за это знание. Итак, нужно было посмотреть на ситуацию с точки зрения малыша, а не взрослого. Когда я, прихрамывая, вошла в дверь, мой сынишка не думал: «О, маме, похоже, сделали бунионектомию. Не произошло ничего, что могло бы вызвать у меня чрезмерное беспокойство. Это довольно обычное явление для высоких женщин ее возраста. Я заключаю, что прогноз благоприятный, все будет хорошо». Нет. Уилбур — маленький мальчик, который живет на планете всего 6 лет. Миллионы лет эволюции научили его мозг, что выживание почти полностью зависит от взрослых. Когда я, забинтованная и явно недееспособная, проковыляла к себе, малыш уловил, что сфера его выживания уменьшилась в половину. От слабой родительницы не будет толку ни на охоте, ни в собирательстве. Детям каждый факт и предмет указывает на различие между жизнью и смертью. Дело тут не в сознании, все гораздо глубже. Мы живем в современном мире, но дети, точнее их мозг, все еще во власти древних механизмов выживания. Я объяснила Уилбуру, что кость в моей ноге росла неправильно. Это больно. Врачам нужно было меня вылечить, поэтому они порезали мне палец. Я должна отдыхать, мне нельзя далеко ходить. Сказав это, я позвала Клеменси. Она старше и больше понимает. Всегда лучше обращаться ко всем детям сразу, чтобы никто не чувствовал себя обделенным и не волновался в одиночестве. Дочь прибежала, придвинула стул к кровати и спросила: «Что с тобой сделали, мамочка? Расскажи. Только помни, я же брезгливая». «Что значит брезгливая?» — спросил Уилбур. Итак, у нас состоялся разговор. Вот мы втроем в темноте. Мы с сыном в кровати. Его голова покоится на моем плече. Взрослеющая дочь держит меня за руку. Я объяснила, что расхворалась и сожалею об этом. Сказала, что скоро мне станет лучше, и обратилась к детям. А в какие игры мы сейчас могли бы поиграть? Клеменси затянула песню и попросила петь вместе с ней, чтобы она подучила слова. Затем присоединился Уилбур. Мы пели в темноте, и голоса сливались в приятную гармонию. Я с улыбкой вспомнила о наших родоплеменных корнях, о песнях, которые поет в конце дня собравшееся племя. Люди просят о чудесном воскрешении умерших, исцелении заболевших и укреплении вернувшихся с охоты, которая потребовала полной самоотдачи. Такой же целительной была та вечерняя встреча с моей детворой. Вот почему я бесконечно благодарна доктору Брюсу Перри, Лизе Эль и всем, кто дал мне интервью и внес вклад в эту книгу. От них я узнала, что можно воспитывать детей, опираясь на собственную интуицию и атавистическую мудрость. Они научили меня понимать детей и судить об их поведении не по ярлыкам или установкам взрослых. Теперь, чтобы объяснить состояние ребенка, мне нужен только сам ребенок. Этот вечер мог закончиться совсем иначе. Я сопротивлялась боли и стрессу. Если бы я сочла моих ребят непослушными, я бы упустила этот момент, укрепивший взаимопонимание, и дети уснули бы, оставшись наедине с беспокойством. Я уже сравнивала два вопроса: «Что у тебя стряслось?» и Что ты чувствуешь и чем я могу тебе помочь? Чтобы выбрать второй вариант и обратиться к ребенку, нужно всего несколько секунд. Через считанные минуты наступает исцеление, а затем начинается чудо, которое в итоге окупит все наши усилия, все наши инвестиции. Это волшебство поможет нам воспитывать детей в мире и гармонии. Дети становятся успешными благодаря любви окружающих. Чтобы они ее чувствовали, нужно общение, взаимодействие. Прочная связь формируется, если семья проводит время вместе. Знаю, насколько это трудно. Сейчас у всех много дел. Вот что важно. Совместный досуг должен быть качественным. В такие минуты мы тихо сидим вместе, переглядываемся, смеемся, сосредоточенные друг на друге и на наших отношениях. Нельзя считать полноценным взаимодействием, когда мы, торопясь, помогаем детворе умыться, одеться, кормим их и так далее. Качественное общение — это когда мы сидим без телефонов, телевизоров или других отвлекающих вещей. Мы чувствуем тепло их тел и запах волос. И это напоминает нам, как же здорово быть родителями. Качественное время, проведенное с детьми, должно быть нашим приоритетом. Если такая практика не складывается, мы получаем болтающийся парус. Ребенок будет мотаться, дергаться, как холстина на вертящемся гике, угрожая опрокинуть семейную лодку. И все потому, что я отпустила штурвал. Иногда детям не хватает моего внимания. Я узнаю об этом потому, как меняется их поведение. Сдержанные, спокойные и сострадательные ребята начинают ссориться и бунтовать. В общем, балуются. А это значит, что им нужно больше стабильности. Если вернуться к аналогии с парусом, дети хотят почувствовать себя привязанными. Для этого я должна уделить им внимание, дать достаточно любви. На консультациях мы говорим о себе как о сосуде или чаше. Если мы чувствуем себя наполненными, мы здоровы физически и эмоционально. Если же нам чего-то недостает, то внутренний вакуум мы можем попытаться заполнить едой, напитками, покупками, чем угодно, что поможет хотя бы на время обмануть ощущение пустоты. Если с нашим внутренним содержанием все в порядке, мы можем идти по жизни, не останавливаясь ради искусственных пополнений ресурсов. Это значит, например, что мы не будем бестолково тратить деньги или не перегнем палку с внешним самоутверждением. Дети ощущают эмоциональную полноту или полноту чувств благодаря нашим заботе, любви и вниманию. И это позволяет им справляться с любыми жизненными трудностями. Мы наполняем их эмоциональный сосуд или чашу. По-моему, это очень удачная метафора. Психологический инструментарий. Советы и методы. 10 минут для полноты чувств и часы героя. Посвящая всего 10 минут в день и час в неделю качественному общению с детьми, мы наполняем их эмоциональную чашу. 10 минут для полноты чувств. Каждый день находите по 10 минут на каждого ребенка, чтобы качественно провести с ним время. В эти 10 минут дети должны получать ваше исключительное внимание. Да, современная жизнь может мешать. Психотерапевты называют это победой экономики над семейной жизнью. Но мы должны бороться, потому что под угрозой оказываются наши семьи. В эти 10 минут следует полностью сосредоточиться на детях. И хотя в жизни постоянно что-то происходит, недопустимо отвлекаться на телефон, работу и прочее. Помните, что разрыв эмоциональной связи скажется на детях, и они будут устраивать вам сцены. Дети болезненно воспринимают ситуацию, когда мы присутствуем физически, но недоступны эмоционально. Они чувствуют себя отвергнутыми. Психотерапевт доктор Габор Мате утверждает, что такое поведение «мы рядом, но не по-настоящему» — причина одного из самых тягостных, эмоционально разрушительных последствий для детей. Это провоцирует переживание стыда. Ребенок чувствует, что с ним что-то не так, ведь близкие люди не хотят уделять ему время. У родителей есть обязательства перед детьми. «Ах, Кейт, но у меня действительно нет времени». «Действительно? У вас нет 600 секунд?» Нужно всего 10 минут, чтобы включиться в ситуацию и пообщаться с детьми до или после долгого дня. 10 минут, чтобы увидеть, услышать их, побыть рядом. Вы можете найти 10 минут, потому что это одно из самых важных дел, которые вы когда-либо делали для своего ребенка. Проанализируйте свой день. Что можно сократить на 10 минут или выбросить из графика и посвятить освободившееся время детям? Просматриваете ленту в социальных сетях? Большинство из нас делают это, пролистывая фотографию за фотографией, страницу за страницей. Или может забрать время у телевизора и отдать родным чадам? Подумайте, резерв обязательно найдется. Это укрепит вашу связь с детьми, и награда многократно компенсирует все хлопоты по обновлению распорядка дня. 10 минут или 600 секунд. Больше ничего не нужно. 10-минутные пополнения или особые 10-минутки. Называйте как хотите, но знайте, что они чудесны. Ведь вы делаете что-то фундаментально важное для ваших взаимоотношений. Вы до краев наполняете маленькую чашу любовью и вниманием. Это поможет ребенку пережить напряженный день и восстановиться после него. 10-минутки сделают эффективнее все инструменты, которые мы обсудили в предыдущих главах. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, как говорится в Евангелии от Луки. Установив связь с детьми, мы получим их желание общаться при полном зрительном контакте. Если мы зададим им вопрос, они его услышат. Они, скорее всего, выполнят просьбу убрать игрушки. С большой долей вероятности они откликнутся, если вам нужна будет помощь по дому. Они будут вести себя хорошо, чтобы угодить вам в благодарность за прекрасный подарок — ваше присутствие. 10-минутки становятся полезной привычкой. И не только для детей, но и для нас. Когда я сижу с детьми, без цели, без телефона и электронной почты, они не должны отвлекать. Я понимаю, как мне повезло стать мамой. Вы не заведете собаку, если у вас нет времени ее выгуливать. И не ждите, что детям понадобится меньше внимания. У них такой же мозг млекопитающих. Они также стремятся исследовать, находить занятия, учиться и получать удовольствие. Щенки, оставленные в одиночестве, от скуки становятся угрюмыми и выплескивают разрушительную энергию. А как же дети? Мы должны постоянно быть рядом, особенно в первые 5 лет жизни, чтобы научить их играть и находить безопасное и конструктивное приложение сил. Зачем нам заводить детей, если мы не собираемся вкладывать время в создание перспективных отношений? Итак, каждое утро мы находим время для 10-минутного пополнения чаш друг друга. Бывает, мы выкраиваем дополнительное время для общения поздно вечером. Мои дети обожают такой досуг. Возможно, вы спросите, чем же нам заняться в эти 10 минут? Ответ. Всем, чего хотят дети. Точнее, всем, что согласуется со временем суток. Утром хорошо посидеть с головоломкой или книгой. Иногда у нас разгораются битвы. Уилбур демонстрирует свои навыки фехтования, а я храбро отбиваюсь световым мечом. Случаются поединки на кровати. Могу запросто опуститься на четвереньки и изобразить щенка. А еще можно лежать на спине и любоваться облаками. Или почитать. Или поболтать о прошедшем дне. Вы — джин из лампы, и желание малыша для вас закон. Это так просто. Чудеса возможны, если мы полностью сосредоточимся на ребенке. Не отвлекайтесь, не прерывайтесь. Только вы и дети. По 10 минут каждый день. Получив полную чашу любви, дети сохранят душевное равновесие, даже если их сосуд в течение дня будет расплескиваться. А такое может случиться и в детском саду, и в школе, и дома, допустим, брат отнял любимую игрушку или сестра не хочет играть. Найдите 10 минут в день, чтобы ребенок ощутил полноту чувств. В этом случае его ящерица и бабуин вынесут все дневные стрессы, дождутся встречи с вами и вновь успешно эмоционально восстановятся. В общем, больше времени детям, меньше срывов и истерик. Может быть, вы будете собираться вместе перед выходом в школу, например, с 7:45 до 8:15, или еще раньше. Мой сын иногда просыпается в 6. Возможно, вы найдете подходящую мелодию для этого особого времени, и она станет сигналом к началу встречи. Кстати, хорошо бы любимая песня ребенка будила его по утрам или успокаивала перед сном. К будильнику не стоит относиться как к сигналу тревоги. Этот совет поможет вам включиться в общение. Сама я не пользуюсь звуковыми сигналами, просто говорю: «Ну что, мамочкино время?» И мы идем. В эти 10 минут я стараюсь не следить за регламентом. Во-первых, не хочу отвлекаться. Во-вторых, если вы будете часто смотреть на часы, это может задеть чувство ребенка. Взрослые, кстати, тоже забываются во время игры, и их собственная эмоциональная чаша заполняется. Воспитывая детей, положитесь на инстинкты и интуицию и плывите по течению. Когда почувствуете, что время почти истекло, мягко скажите: «Дорогой мой, у нас осталось всего несколько минут». Если чаша ребенка полна до краев, он с готовностью откликнется на ваши слова. Он же уверен, что завтра все повторится. Если у вас напряженный график, можно установить границы. Но 10 минут — это минимум. Если ребенок не может остановиться или расстраивается, когда время вышло, значит, его эмоциональная чаша не наполнена, и ему трудно отпустить вас. В таком случае, пожалуйста, постарайтесь играть как можно дольше. Часы героя. Вместе с 10-минутками для наполнения эмоциональной чаши нужно устраивать часы героя. Ежедневные 600 секунд в идеале должны сложиться в целый час и не реже раза в неделю. В это время главным героем станет малыш, и к нему будет приковано все ваше внимание. Пусть он сам выберет занятие. Это могут быть кегли, прогулка, лазание по деревьям, раскрашивание, игра, да что угодно. Границы выбора очевидны. Досуг должен быть бесплатным и подходить ребенку. Так что никаких казино. Я очень хорошо знаю о жестком цейтноте современных родителей. Особенно это касается тех, кто воспитывает ребенка или детей в одиночку. И при этом у всех нас постоянно дефицит качественной связи с детьми. Она нам необходима. Выкроив время на часы героев, мы встречаемся с каждым из детей с глазу на глаз. И часто оказывается, что для преодоления разобщенности и решения проблем нам нужно только это. Делайте все, что можете. Организуйте игры для всех детей, или мероприятия, или даже клуб. Вам придется быть изобретательными. Главное, выделяйте время, которое вы всецело посвятите своему ребенку. Что касается моих детей, то их желания совершенно просты. Они могут увлечься настольной игрой, что-нибудь испечь или раскрасить. Напоминаю, развлечения не должны быть дорогими или сложными. А вот мое золотое правило. Никаких экранов. В идеале я бы его распространила с некоторыми оговорками на телевизор и мультики. Ведь если вы смотрите кино, то отвлекаетесь от ребенка. Я не делаю этого потому, что совместный просмотр — удивительное занятие. Хороший фильм может стать особенным для всей семьи и дополнит успехи, которых вы добьетесь в часы героя. Точно дозируйте экранное время. С точки зрения технологий, наш мир претерпел грандиозные изменения. Многие отмечают необходимость четких рекомендаций, какие гаджеты и информация подходят детям до 5 лет, а каких стоит избегать. Я брала интервью у детского психиатра доктора Дикона Бевингтона, и он сказал, что в годы предельно быстрого развития мозга мы теряем то, что не используем. Это так называемый эффект упрощения мозга или нейронной обрезки. Он привел очаровательный пример. Оказывается, мы от рождения наделены особым вниманием и способностью различать множество мельчайших деталей, поэтому младенцы могут узнавать морских свинок по мордочкам. Нам вряд ли встретится стая морских свинок на улице, поэтому мы довольно быстро теряем эту способность. Но малышам жизненно важно уметь читать человеческие лица, ведь позже им предстоит общаться с другими людьми. Жизнь, естественно, помогает нам в этом, давая возможность наблюдать за родителями и окружением. Мы фиксируем различные выражения лиц, удивленно приподнятые брови, сморщенные от брезгливости носы, закрытые позы. А еще мы узнаем, как тело может дрожать от радости и смеха. Все это позволяет детскому мозгу развиваться, готовиться к будущему взаимодействию с людьми. А что, если дети не получат такой опыт? Психолог-педиатр Арик Сигман давно поднял проблему слишком долгого общения детей с мониторами. Это не полезно для развития мозга. Исследования выявили широкое распространение экранной зависимости. При этом отмечаются нейронные нарушения в системах контроля импульсивного поведения и вознаграждения. Благодаря ему у нас бывает хорошее настроение и самочувствие. Если в первые 5 лет на мозг интенсивно воздействует экран, то возможны искажения нейронных процессов. Здесь важно выяснить, какое влияние можно назвать интенсивным и как определить пригодность или опасность контента. Конечно, если малышу не исполнилось 5 лет, нужно ограничить время, которое он проводит у телевизора или монитора. Но в этом вопросе еще не все точки над «и» расставлены. Нужны дополнительные исследования. Стоит учитывать потенциально негативное влияние гаджетов на сон детей, на их физическую форму, зависимость ведет к малоподвижному образу жизни, а также на способность общаться и взаимодействовать с другими людьми. Вот почему я разделяю обеспокоенность по поводу залипания маленьких детей в смартфонах, планшетах и ноутбуках. Но и другая сторона проблемы мне хорошо известна. Большинство взрослых крайне измотаны. Телевизионные и мобильные экраны предлагают нам передышку. Это бесплатная няня. Она дает нам часик-другой для наших собственных дел. Мы же знаем, что дети в безопасности. Да к тому же они молчат. Думаю, главное здесь — чувство меры. Опираясь на знания о развитии мозга, можно самостоятельно решить, что приемлемо для детей, а что нет. Мы же как-то определяем, что ребенок слишком долго сидит у телевизора или зависает в сети. Видим, что он не выходит на улицу и не общается с нами. В общем, вы достаточно компетентны, чтобы понять, как вам действовать. Учитывая результаты моих исследований, мы с мужем решили, что в столь раннем возрасте детям противопоказаны телефоны и компьютеры. При этом мы договорились более ответственно относиться к нашему собственному экранному времени. Помните, бабуины чувствуют себя неуютно, если мы рядом, но не реагируем на их сигналы. Это верно и для новорожденного, и для малыша постарше, и для пятилетки. Вспомните, что вы сами чувствуете, когда партнер или друг отвлекается на телефон во время разговора с вами. Кажется, что близкий человек от нас отвернулся. А что чувствует ребенок? Не дайте малышу повод думать, что он хуже смартфона. Дети нуждаются в тепле наших объятий и нашего участия. Мы не можем дать им это, уткнувшись в монитор. У нас есть все, чтобы обеспечить ребенку здоровое психическое развитие. Наши объятия, любовь и внимание дают малышу самое важное в жизни. Нет даров ценнее этих. Многим приходится работать из дома. Кому-то необходимо поддерживать виртуальные связи. Социальные сети затягивают. От этого никто не застрахован. Мы с мужем тоже. Но если мы знаем свои вредные привычки, нам от них легче отказаться. Меняться никогда не поздно. Это касается и нас, и наших детей. Перемены к лучшему. Взрослым нужно договориться, сколько времени ребенок может проводить у экрана. Заключите семейное соглашение. Важно обсудить его с ребенком. Понятными ему словами объясните свое решение. Можно, например, сказать малышу, что бабуинчик, ящерка и совенок засиделись у монитора и хотят поиграть на улице. Решите, будете ли вы забирать компьютеры и гаджеты в спальне, или же они должны храниться в одной комнате. Ограничьте место и время использования электронных устройств. Мы стараемся отключать телефоны в 19:00 и пытаемся доказать детям, что лучше мы будем ходить пешком, чем станем рабами технологий. Если вам нужно работать или отслеживать информацию в телефоне, лучше делать это, когда рядом нет детей. Когда мы играем, я оставляю телефон в другой комнате, и меня не отвлекают письма и сообщения. Вот почему на время особенных 10 минуток и часов героев я становлюсь очень внимательной и веселой мамой. Итак, мы вернулись к 10 минуткам и часам героев. Чистота и регулярность усиливают их волшебные свойства. Вы заметите четкую взаимосвязь между количеством времени, которое провели с детьми, и их поведением. Если мои дети перестают ладить друг с другом, вы знаете все эти подколы, раздражения, пинки и прочее. Я понимаю, что моего участия в их жизни должно быть больше. Только это делает их миролюбивыми. Уделяйте своим чадам 10 минут в день и 60 минут в неделю. Через несколько недель или месяцев вы увидите заметные перемены в их поведении, а, возможно, и в вашем собственном. Совиные премудрости. Чем больше времени вы уделяете детям, тем лучше будет их поведение. Пополняющие 10-минутки и часы героев избавят ребят от эмоциональной пустоты. Детям лучше проводить время с нами, а не с мониторами. В следующей главе я поделюсь новыми идеями. Мы узнаем, как лучше использовать и чем насыщать время общения с детьми. Окунемся в волшебство.